Круиз по реке Янцзы. Что нужно знать перед отправлением? Самый популярный маршрут для круиза проложен по течению реки от Чунцина до Ичана 4 дня 3 ночи. Обратный путь занимает больше времени 5 дней 4 ночи. Идти приходится против течения. От Чунцина можно дойти до Ухани, административного центра провинции Хубэй, и Шанхая. Самый дешевый способ путешествия по Янцзы – местные паромы. Однако зачастую это означает 16-местную каюту с двухъярусными койками, общий туалет в конце коридора и питание в одном из шумных ресторанов на борту. Впрочем, на каждом пароме есть и каюты первого класса, две кровати, туалет, душевая. В большинстве случаев иностранцы покупают билеты именно в них. Кроме паромов, по Янцзы ходит около 40 туристических судов класса 4 и 5 звезд. Стоимость круиза начинается от $250 США. В нее входит проживание, трехразовое питание и как минимум 3 экскурсии. Лайнер, однако, останавливается значительно чаще, вынуждая любопытных путешественников покупать дополнительные экскурсии. Третью по протяженности реку мира, 6380 километров, весь некитайский мир самонадеянно называет Янцзы. Однако это слово обозначает брод, расположенный недалеко от города Янчжоу в провинции Цзянсу. Правильное ее название – «Длинная река» или «Чанцзян». Причем так в Китае обозначают только часть течения, расположенную ниже города Ибинь. А выше него река называется Цзиньшацзян, с китайского «река золотых песков». Истоки реки Чанцзян находятся высоко в горах Тангула на Цинхай-Тибетском Нагорье. На пути к океану она вбирает в себя более 700 притоков, на ее берегах живут 400 миллионов человек. Судоходной Янцзы становится ниже Чунцина. На протяжении столетий Великая река представляла собой главный торговый путь, связывавший провинции Сычуань с восточным Китаем. Китайцы говорят, что Янцзы напоминает выгнутую спину дракона, у которого хвост находится в Чунцине, а голова в Шанхае. И как всякий дракон, река постоянно пожирала тех, кто осмеливался прокатиться по ее спине. Самый опасный для судоходства участок называется «Три ущелья». Это 200 километров стремнин, излучин и отмелей, зажатых между отвесными скалами. Тысячи лет суда против течения можно было тянуть сантиметр за сантиметром только силами бурлаков. Сегодня ситуация изменилась. Недалеко от города Ичан построили плотину самого крупного гидроузла мира «Три ущелья». После того, как электростанция вышла на проектную мощность, уровень воды в Янцзы выше ГЭС поднялся на 175 метров, пороги и стремнины исчезли. Вместе с ними ушли на дно многие природные ландшафты, столетиями вдохновлявшие поэтов и живописцев. Города. Для строительства электростанции пришлось переселить более миллиона человек и многочисленные памятники материальной культуры. Мир здесь изменился навсегда.